Той же порой, как в далеких землях я, сбирая богатство, странствовал, милый в отечестве брат мой погиб от убийцы, тайно, никем не предвиденно, хитрым предательством женским. С тех пор и все уж мои мне сокровища стали постылы. Но об этом, кто б ни были вы, уж, конечно, отцы вам все рассказали. О, горестно было мне зреть истребление дома, столь светлого прежде, столь славного многим богатством. Рад бы остаться я с третью того, чем владею, лишь только были те мужи на свете, которые втрое пространной кончили жизнь далеко от Аргоса, питателя коней. Часто их всех поминая, об них сокрушаясь и плача, здесь я сижу одиноко под кровлей домашней. Порою горем о них услаждаю я сердце. Порой забываю горе, понеже нас скоро холодная скорбь утомляет. Но, сколь не сетую в сердце своем я, их всех поминая, мысль об одном наиболее губит мой сон и лишает пищи меня, по елику никто из Ахеен столь много бедствий не встретил, как царь Одиссей. На труды и печали был он рожден. На мою же досталась часть сокрушаться, видя, как долго отсутствие длится его. Мы не знаем, жив ли он, умер ли. Плачет о нем безутешный родитель, старец Лаэрт с Пенелопой разумной, с младым Телемахом, бывшим еще в пеленах при его удалении из дома.